французской стороне, на чужой планете предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами. Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки, и не покинет тот чей дом ученик науки. Вот стою, держу весло, через миг отчалит. Сердце бедное свело скорбью и печалью. Где плещется вода, голубая лента? Вспоминайте иногда вашего студента. Много зим и много лет прожили мы вместе, сохранив святой обет верность и честь. Ну так будьте же всегда живы и здоровы, верить день придет, когда увидимся мы снова. Всех вас вместе соберу, если на чужбине я случайно не помру от своей латыни. Если не сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки. Если те профессора, что студентов учат, горемыку школяра насмерть не замучит. Если насмерть не убьюсь, на хмельной пирушке обязательно вернусь к вам, друзья, подружки. Вот стою, держу весло, через миг отчали, сердце бедное свело скорбью и печалью. Тихо плещется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента. Доброй ночи. 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, который состоялся в Праге, сами студенты, что очень важно, учредили этот праздник в память о чешских студентах-патриотах. Ну, во всем мире, как и все студенческие праздники, он ассоциируется с молодостью, любовью, романтикой. А вот история его, к сожалению, трагична. 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования чехословацкого государства. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Яна Плетал. Похороны Яна снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития Праги. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен. Сколько там их погибло, до сих пор неизвестно. Девятерых студентов и активистов студенческого движения сразу казнили без суда в застенках тюрьмы в одном из пражских районов. А по приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны. Вот в честь этих событий студенты когда-то установили этот, пока не очень распространенный, но все-таки известный у нас праздник. И сегодня по телефону 495-956-1514 я предлагаю поговорить о современных студентах, потому что вот те, 1200 человек, те, защищавшие свою страну, студенты, которые вышли на демонстрацию, были другими. Ну, другими. Время меняет все. И о психологии нынешних студентов, и о их проблемах и о том, что такое сегодня студент вообще. Давайте попытаемся поговорить сегодня по телефону 495. Это код города Москвы 956-15-14. Постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити» 495-956-15-14. Sumus non curamus, quicitumus, ed ad ludum properamus, cui semper insudamus, quidagatur in taberna, ubi numus est incerna, hoc est opus ut queratur, sed qui loquar raudiatur. Discrete vivunt, sed in ludo qui morantur exis, quidam denudantur, quidam mibi vestiuntur, quidam saxis induuntur, ibi nullus timet mortem, sed proba comitum sortem. Primo pronumata fini, ex ac bibunt libertini. Semel bibunt pro captivi, post ec bibunt er pro vivis. Mater pro Christianis punti. Quinquies pro fidelibus defuntis. Sexies pro sororibus vanis. Septies pro vivibus vanis. Octie pro fratibus vanis. Nonies pro monachis dispersis. Ecies pro navigantibus. Серебряные нити. И хотя мне думается, что среди наших слушателей студентов, в общем, не очень много, очень бы хотелось сегодня услышать именно их. Эй, студенты, какие вы теперь? 495-956-15-14. Ну, по крайней мере, одна студентка, Мария, сказала нам несколько слов на автоответчик программы. Здравствуйте, меня зовут Иванова Мария, я из Санкт-Петербурга. На мой взгляд, период студенчества – это в первую очередь период политической социализации, когда молодые исследователи знакомятся друг с другом, возможно, впервые осознают, что могут влиять на политическую реальность вокруг себя. Спасибо за внимание. Ну вот, я уж не знаю, какая Мария студентка и что она изучает. Но на самом деле мы, наверное, не очень понимаем сами эти слова, вот эти замечательные, типа политическая реальность. Я могу попробовать сказать почти так же коротко. Я хочу сказать, что студенты, как социальная прослойка общества, как его класс, это такая особенная группа людей, которая получает возможность сравнить свои потребности и знания отцов. Студент – это такая точка, в котором совмещается прошлое, родители, их знания, их подходы к восприятию этих знаний и будущее, то есть то, чего они хотят от жизни. Здесь, именно в студенческом котле, все это сталкивается и определяется в конечном итоге. И если средневековые студенты, студенты лицеисты, помните, декабристы, студенты начала 19 века, студенты начала 20 века, многие писали, в частности, Солженицын, что фактически революцию делали недоучившиеся студенты, имели какие-то другие, по всей видимости, потребности, чем мы, потому что даже у нашего поколения, ну, как-то не помню я чего-то вроде такого политического самоосознания. Вот что сказала мой соавтор, наша радиослушательница Ирина. Какие они современные студенты, я не знаю. Каждый ведь может вспомнить только свое студенчество. Ну вот вспоминала я вчера ту студенческую пору. И что сказать о той поре, когда мы были молодые и чушь прекрасно несли. Все вспоминается с ностальгической нежностью. Ну да, были какие-то безбашенные осенние месяцы, когда казалось, что до сессии еще масса времени, и можно все силы бросить на какие-то внеучебные дела. Дискотеки, концерты, диспуты, соревнования. Все ведь надо было организовывать, ко всему готовиться. И эти подготовительные организационные вечера были, пожалуй, интереснее, чем сами мероприятия. Из-за этой веселой студенческой суетой вдруг бац, и декабрь, и скоро сессия, и масса неначатых или чуть начатых курсовых, и хвосты зачетов, и хочется сдать не абы как, а на стипендию, и как-то бешено переключаешься на учебу, засиживаешься в лабораториях и в библиотеках, а потом каникулы. Какие мы были, сложно сказать. Мы были разные. Молодые, задорные, азартные, ленивые на что-то, безинициативные в чем-то. Пропускали все то, что можно было пропустить, и до позднего вечера сидели в полуподвальном буфете при студенческой столовой, выбитой нами под студенческий клуб. Что-то делая, оформляя, дооформляя, намечая планы встречи вечеров. На пятом курсе у нас был серьезный конфликт с деканатом. Очень серьезный, почти бунт. С потерями с нашей стороны. Правы ли мы тогда были, затевая все это? Я до сих пор не знаю. Но тогда, как нам казалось, мы были правы. Иначе бы мы не стали конфликтовать. Просто не было бы сил. Потому что помню, что силы, несмотря на страх, ведь мы понимали, что институтская бюрократия — это очень серьезно, давала нам именно веру в свою правоту. Мы проиграли. Бюрократический монолит оказался непробиваем. Гранит науки мы с разным успехом смогли разгрызть, а вот гранит бюрократии оказался нам не по зубам. Каково современное студенчество, мне сложно судить. Лишь тоненький информационный ручеек был только от моей двоюродной племянницы, которая недавно закончила тот же факультет, что и я. Они сейчас чуть более прагматичные, мы же были более романтичные. Они уже в институте, который у нас сейчас назван университетом, со второго-третьего курса искали работу, а к пятому работали почти все. В основном преподаватели, которые вели какие-то курсы и одновременно являясь руководителями собственных фирм или проектов. Они также развлекаются, но чаще им эти развлечения устраивают. Ну, а в остальном они такие же. Молодые, задорные, азартные, ленивые на что-то, безинициативные в чем-то. Когда-то студенты были очень активной социальной силой. Вольнодумцы, бунтари, максималисты с независимым и самостоятельным мышлением. Они бесстрашно поднимали и раздували социальные конфликты. А вот сегодня... Являемся ли студенты и мы, вечные студенты? Я как-то так получилось, что я себя таким считаю, наверное, таким всю жизнь и остаюсь. Являются ли они хоть какой-то силой, или у них на это нет сил? И что надо делать, чтобы силы не появились? Ведь иначе может как-то не состояться вот эта репродукция поколений. Здравствуйте, Валентина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я, конечно, присоединяюсь к мнению Ирины, предыдущей слушательницы. Конечно, студенческие годы, они, безусловно, самые золотые, если можно так считать. Я вот училась в 90-х годах в Ставропольской медицинской академии и все время вспоминаю ее с большой теплотой. Часто встречаюсь со своими одногруппниками. То есть я, когда приезжаю туда, я буквально вот так погружаюсь в свою юность, молодость. И в дальнейшем я бы... Ну, не знаю, это, насколько это желание реально. Когда вот мой сын через год будет поступать в институт, я бы с удовольствием с ним бы еще раз бы отучилась. Вот такое вот мое мнение. Ну, студенты, большинство, конечно, любознательные, чтобы о нас не говорили наши бабушки, дедушки, но стремятся получать знания. Не все, правда. Конечно, есть такие вот... которые как бы отлынивают, студенты прохладной жизни, как их профессора называют. Ну, в большинстве своем, в общем, я горжусь своим поколением. Спасибо большое, Валентина. Я как-то так у меня сложилось, что мне, я не могу участвовать в этом споре. Я себе угробил, честно, студенческие годы, потому что практически все 6 лет учебы в дневном институте я работал. Работал по ночам, иногда днем, иногда на одной работе, иногда на двух. И это вечная студенческая проблема о том, что не хватает денег, она была и осталась. И, в общем, сегодня все зависит от родителей, поскольку студентов реально содержат родители. И, в общем, во внутренней студенческой шкале ценностей все тоже зависит от доходов родителей, как это ни жаль. Но вот так сложилось лично у меня. Ну, давайте послушаем мнение преподавателя по той простой причине, что наша преподавательница Людмила, даже торопясь куда-то, все-таки оставила нам сегодня свое сообщение. Спасибо ей большое. Здравствуйте. Сегодня передача посвящена студенчеству, и хотя я очень спешу, но я не могу не откликнуться на эту тему. Я работаю в системе образования уже долгие годы. И, конечно, можно очень вспоминать прошлое и говорить, какие были студенты, какие были преподаватели. Все это было действительно замечательно, есть что вспомнить. Это было исполненное романтики время. Но сейчас время принципиально изменилось. Изменились студенты прежде всего, и должны, наверное, измениться бы преподаватели, хотя сделать это нам чрезвычайно трудно. А студентам нынче тоже непросто, потому что это время серьезных преобразований, они должны усваивать новые стандарты. Они, конечно, прекрасно владеют всеми компьютерными технологиями. Они ориентированы на новую систему контроля, на тесты. И я хочу сказать вам, что все это, ну, очень-очень непросто. И они говорят, что они прагматики, но они вынуждены быть такими прагматиками, потому что на романтизм в образовании сегодня не остается иногда ни времени, ни желания. Конечно, очень скоро, мне кажется, будет чисто дистанционное обучение. И как обучение это правильно. Но вот роскошь человеческого общения, это все-таки роскошь человеческого общения. Поэтому я вижу высшее образование как чисто дистанционное обучение, какие-то консультации, которые будут проводить преподаватели, очень незначительные. И клубная деятельность вот в клубах, и спортивных, и в клубах, интеллектуальных и всяких разных художественных клубах, вот, может быть, и осуществится, и восполнится тот романтизм, о котором мы любим вспоминать, люди более или менее старшего поколения. Студентам быть непросто сегодня. Вот видит Бог, непросто сегодня быть студентом, и поэтому я от души их поздравляю, и удивительно будет видеть всходы, вот какое даст это поколение через некоторое время, потому что мы все-таки работаем на дистанционном итоге. Мы не видим результаты сейчас, они проявляются, ну, иногда через десятилетия, да? Иногда чуть раньше. Но все-таки проявляется. Поэтому всех с праздником, ваша Людмила. Спасибо, Людмила. Вас тоже с праздником. Вот так. И я, на самом деле, готов присоединиться к мнению Людмилы. Что-то такое, что мы называли высшим образованием, перемещается куда-то в клуб, в просветительский, в благотворительный фонд, куда-то, где люди могут не только слушать, но и свободно высказываться, вступать в дискуссии, что с тестовой методикой оценки стало почти невозможно. Потому что и Ирина, и Валентина говорили о романтике образования. Ее больше нет. И дальше все зависит от студента. Собственно говоря, будет у него время или желание пойти в тот самый клуб, на лекцию талантливого преподавателя, послушать что-то, что не имеет отношения или имеет весьма косвенное отношение к заполнению тестов. Захочет ли он вот этой самой романтики, и может ли без нее вообще жить студент? У нас нам звонит Вячеслав из города Воронежа, он тоже преподаватель. Может, он поможет мне ответить на эти беспокоящие меня вопросы. Здравствуйте, Вячеслав. Спасибо большое за такую интересную программу, за такие интересные вопросы. Я вот недавно приехал от студентов, от вечерников, вот завтра поеду к 8 утра к дневникам. Что я могу сказать, это то, что в общем, студенты современные, они живут где-то, ну, в общем-то, большинство людей где-то в будущем, то есть не в настоящий момент, а где-то в будущем. Вот они ищут там работу на там втором-третьем курсе уже, а потом, когда они устраиваются на работу, они начинают учиться, они понимают, что они удивительным образом чему-то не научились. Вот, и все, получается, делают они не в свое время. Это первая особенность. Вторая особенность. Да и вообще, вы знаете, вот я очень часто слышу от преподавателей, нет, не от Людмилы, но, в общем, слышу такой текст про будущее, о том, что, ну вот, мы учим вас, к сожалению, не так, как оно есть, а так, как оно должно быть и будет, обязательно будет когда-то в будущем. Ну, не сейчас. И сейчас мне некуда даже рекомендовать вам устроиться работать для того, чтобы там было как-то так, как надо. И вот это вот, мне кажется, такая... Знаете, у нас в очень большом количестве всяких высших образований, начиная там от биофака МГУ, факультета иммигрантов, и до филологического образования, там культурологического образования, в общем, ну, почти не существует возможность заработать себе на пропитание с помощью образования. Я не говорю на большее, но даже просто на пропитание. В том числе потому, что нет потребителя. И таким образом неминуемо главной проблемой студента становится проблема того, что он все равно пойдет работать не туда. Ну, куда-то не туда, что любит, и будет делать что-то не то, что ему бы делать, может быть, хотелось. И поэтому... как бы все это становится весьма абстрактным будущим, а чем более абстрактное будущее, тем проще учиться. На самом деле, ну вот, нужно ответить на тесты, в конце концов, на тестовый контроль, о котором говорила Людмила, а это гораздо проще, чем понять. Я с вами абсолютно согласен. Только единственный момент, я так понимаю, что большинство людей хочет не работать, а делать то, что им нравится, и получать за это деньги. То есть они не умеют себя заинтересовать то, что они делают. Почему-то, если, скажем, мне интересно, ну, допустим, физика, а кому-то неинтересна физика. И, в общем, считается, что на меня это, наверное, снизошло сверху. Так сказать, вот этот интерес, это не плод труда, а плод вот каких-то вот сверхъестественных усилий. Ну да, типа вот... того, мне вот мне интересна физика, поэтому все мне должны. Да, что-то да. Такое. Ну, это вообще на самом деле тоже очень характерная вещь для современного студенчества. И я все время вспоминаю при этом, что один из крупнейших фантастов, Айзек Азимов, он как бы позволил себе жить на зарплату писателя только там, по-моему, после 50. А до этого работал где-то в какой-то фирме, я сейчас не помню, в какой. Алло. Да, да, да. Вот. И это меня удивляет, то есть не труд, не способность себя заинтересовать, найти в том, что делаешь, что-то интересное, учиться чему-то новому. Вот мы, допустим, проводили недавно курсы повышения квалификации. И проводили их замечательный профессорско-преподавательский состав, просто великолепный в этот раз, так сказать, подобрался. И люди мне пожаловались, их учили, кстати, бесплатно, что занятия были в субботу. Вот они хотели позаниматься своими делами, но вот тут вот вдруг их начали учить. Вот. И кроме того, вот, про дистанционное обучение меня всегда вот шокирует, я не знаю, я вот, так сказать, естественник, но в общем, что такое что-то запомнить, что такое что-то понять? Это связать новую информацию с той, которая уже имеется в голове. И в общем, если ничего в голове нет, то... не с чем связывать. И задача преподавателя при живом общении, при чтении лекций, это когда из десятка книг создается ядро, и это ядро фактически вкладывается студентам в голову. Я не представляю, как это можно сделать дистанционно, вот честно скажу. И как показывает практика, ну, например, вот моя мама, она помнит некоторые вещи со школы. Причем помнит так крепко, что, в общем, я только могу позавидовать. Вот. Это первое и второе про тесты, в общем, я согласен. Но скорее, мне кажется, нужно ввести ответственность для авторов этих тестов. Потому что, ну, так сказать, любят цитировать. Невозможно. Это невозможно. Потому что ответственность для авторов, на авторов тестов могут возлагать только авторы других тестов. И это будет так без конца и края. Я хочу сказать, что, наверное, все-таки права в чем-то Людмила Вячеслав. Я думаю, что для того, чтобы понять роскошь человеческого общения, его нужно сначала лишиться. Да, вот да, когда мы дойдем до той жизненной ситуации, о которой говорит Людмила, когда только тесты, а все остальное в клубе, вот тогда, может быть, мы вообще поймем ценность вот этого самого создания ядра, особенно если его создает талантливый преподаватель. Спасибо большое, Вячеслав. Вам. Еще одна студенческая музыкальная пауза. Gaudete vos juvenes, oh, oh, totus floreo. Iam amore virginale totus ardeo, novos globus amores copereo. Cantat Filomena, sic vulciter, et modulans auditur in tus caleo, oh, oh, totus floreo. Amore virginali totus ardeo, globus globus amores copereo. Roses duellarum quam diligo, et rosa rosarum quam sepe video, oh, oh, totus floreo. Amore virginali totus ardeo, globus globus amores copereo. Portat promissio, mea me deportat negatio, oh, oh, totus floreo. Iam amore virginali totus ardeo, globus globus amores copereo. Серебряные нити. Не знаю, как вам, а мне песня на латыни почему-то ужасно приятно послушать. Здравствуйте, Андрей. Да? Алло, город Сочи. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я являюсь одним из тех немногих студентов, которые слушают вашу передачу. И вообще, в целом, рады России. Спасибо вам. Я очень рад. Вот. Вот. Знаете, я бы хотел сказать, именно вот в целом, как сам являюсь студентом, хотелось бы поговорить вот о минусах, которые вы отлично не вижу, потому что кажется, что часть студентов учатся без энтузиазма в наше время. То есть я галочки, или, например, потому что надо там взять какой-то предмет, или просто так. Нет какого-то дополнительного интереса, чтобы остаться там, получить какой-то материал на дополнительное занятие, может быть, с преподавателем. То есть вот я считаю, что у многих вот такое проявляется. Нет азарта. Азарт, я думаю, или точнее отсутствие азарта тесно связано с компьютерными сетями, все-таки, на мой взгляд. Они создают ощущение, что там есть любые знания, их можно в любой момент найти со своего гаджета. Поэтому, ну, возможно, я об этом не говорил, но... А вообще, это удивительное ощущение современного студенчества, что все знания уже обретены, и больше ничего искать не надо. Наверное, азарт, отсутствие азарта – это отсутствие ощущения тайны вообще в мире. Все ясно, или там, как сейчас говорят, все куплено. Я прошу прощения, что вас перебиваю. Да, это вы ведь Павел из Ярославля, правильно? Правильно? Да. Извините, я думал... Да, слушаем вас, Павел. Вот, и хотелось бы вот еще отметить по поводу романтики. На самом деле, вот я считаю, что в советское время, в советском студенчестве романтика проявлялась больше, чем в нашем. Вот сейчас как-то это все не так. Потому что даже судя по тем фильмам, по рассказам наших родителей, там было все по-другому. А вот, кстати, что касается внеучебной деятельности, вот у наших современных студентов, она на самом деле активная и кипит очень вообще такой активной жизнью, бурлит. Даже вот в фестивалях вводится всероссийская студенческая весна. То есть студенты живут активной общественной деятельностью, они вот активисты на самом деле. Вот это очень здорово. Спасибо большое, Павел. Ну и дай бог. Я думаю, что романтика, вообще романтика, это тайна запредельного. Наверное, так можно определить романтизм и как литературное, и как душевное движение. Чем меньше в мире тайн, или кажется, что их меньше, тем меньше романтики. Ну, как бы, какая тут романтика, если все уже известно. Вот такая вот история. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Слушаем вас. Я, знаете, хотел бы два вопроса обсудить, если успеем, конечно. Один вопрос, вот, что такое студенческие годы, да, мое мнение. Ну да, вот вы говорите романтика, безусловно, это романтика и творчество. Вот я хотел бы сказать, что это творчество. То есть, ну, студенты, которые, ну, учатся там, где они хотели бы учиться, они вот горят этим творчеством. То есть занимаются КВНами, там чем-то еще, там какими-то кружками дополнительно, да. Я помню, знаете, приезжал в Москву к своему приятелю, он жил в главном здании МГУ. Вот главное здание. И там лифт. Вот, я захожу в лифт вместе со своим приятелем, ну, значит, и заходят студенты, общаются между собой. И они обсуждают какую-то лабораторную по биологии, что-то там еще, что-то еще. Но сам вот диалог этот, это, ну, это реально, как будто они вот занимаются творчеством каким-то. Они горят, понимаете? Вот, и так, такое воспоминание у меня. Ну, вот. Это было когда, Андрей? Это были 90-е годы. Ну вот, в 90-х это еще было. Вот интересно... Сейчас хотя бы в каком-то объеме это сохранилось, потому но что надо... я там мне приходилось заходить в МГУ, что-то я такого не слышу, и поэтому вот это ведь, наверное, и называется прагматизмом, потому что прагматично, собственно говоря, то, что ты можешь заработать. А вот на этом самом романтическом азарте, в общем, заработать достаточно трудно, надо сказать. И меня очень волнует только один вопрос. Ну, что надо сделать для того, чтобы, ну, хотя бы в какой-то мере этот азарт появился снова? Вот видите, вот позвонила студентка на автоответчик и сказала... Фактически следующее. Азарт может быть только политическим. Но это на самом деле совсем, по большому счету, не студенческий азарт, не советский студенческий азарт. А знания больше азарта не вызывают. Они нужны для заполнения тестов. Что нужно сделать? Может быть, вот... Можно я скажу? Да, да. Вот смотрите, для меня принципиальным вопросом является, если преподаватель в университете на своем месте, если вот это преподавание, это его призвание в жизни, к нему приходит студент, который поступил на свою специальность, на биологию, на математику, там, не знаю, на физику, ну, не знаю, там, на экономику, на что он хочет, ну, чему хочет учиться. И если происходит вот этот вот контакт между преподавателем, который на своем месте, и между студентом, который тоже на своем месте, тогда происходит это творчество. Творчество в диалоге, вот передача знаний, понимаете, вот я считаю так. И для студента очень важно найти своего преподавателя, своего руководителя дипломного проекта. И вот этот вот диалог, вот эта вот связка такая, то есть если она состоится, тогда все будет, и романтика, и творчество, и так далее, и так далее. Вы говорите об одной простой вещи, о таланте преподавателя. Ну, во-первых, да, я хочу сказать, что в мои времена талантливых преподавателей было не очень много, и их и тогда не любили. А проблема в том, что в стандартизации таких требований к преподавателю не предъявишь. Это талант, а его невозможно, к сожалению, вместить в то самое бесконечное количество бюрократических бумаг, которые сегодня должны заполнять заведующие кафедрой вузов. Вот там все что угодно есть, кроме этого. И появится ли такое, даже не требование, а, ну, как бы поиск таких преподавателей, таких выпускников вузов, педагогических вузов, у кого-нибудь, какой-нибудь задачей, вот я почему-то в этом не уверен. Талантливый преподаватель, есть дело сегодня, глубоко случайное, а порой и ошибочное. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Я бы хотела сказать об азарте студентов. Я училась на философском факультете, теперь в магистратуре на классической филологии. И вот у философов азарта более чем. Мы... Ну да, они знают, что денег все равно не заработают. В общем, это, им терять нечего, у них азарт сохранился. И вообще, да, знаете, извините, Саш, я хочу сказать, что это очень здорово, потому что на самом деле студенчество, как бы, что бы мне ни говорили по этому поводу, это вот та самая точка, которая формирует мировоззрение, мировоззрение будущего. Ну, в общем, где же ему рождаться, этому мировоззрению, если не на философских факультетах? Да, и мне бы хотелось сказать по поводу отношений преподавателя и студента, что все-таки самые важные знания ты получаешь самостоятельно, которые... меняют твою схему мышления, ты получаешь из книг, ну, вдумчиво. Согласен, но может быть и да, и нет. Ведь тогда ведь все равно преподаватель должен запустить эту вашу, вот эту занозу, вокруг которой вы будете искать самостоятельно знания. Вот заноза должна быть. Вы либо с этой занозой, вот этой, вот этим азартом приходите в вуз, и она как-то у вас уже есть, эта заноза. Либо ее должен запустить преподаватель. Вам должно стать интересно, иначе вы не будете сами получать образование. Ну, не будете. Или будете тупо собирать информацию. Понимаете, есть разница между информацией и образованием. Вот я тупо собрал информацию в интернете, сложил ее и отдал преподавателю. Это называется реферат. Еще бывают конкурсы рефератов. Кто лучше отредактирует тексты из интернета. Вот что это такое фактически. Так, чтобы процент искажений был поменьше. То есть процент этого заимствования был поменьше. И все. А образование – это вот это, вот это самое дикая увлеченность, заинтригованность какой-то тайной. Нет, не согласны вы со мной? Согласна. Заинтригованность, она есть на всем протяжении обучения. И соревновательность, дух соревновательности присутствует. Да. Ну что же, дай бог, спасибо большое, Александра. Потому что если кто-то из студентов звонит ночью, правда, когда же студентам звонить? Ведь одна из главных проблем студента всегда формулировалась и будет формулироваться так. Очень хочется спать. И наша передача стремительно катится к концу. Но вот что сказала наша радиослушательница Наташа. Добрый вечер, Серебряные нити. Я бы хотела поздравить мою любимую радиопередачу с прошедшим днем рождения и сказать, что Серебряные нити очень важны для меня в моей жизни. Я очень надеюсь, что они еще много лет будут звучать в эфире. Еще я хотела бы попросить, чтобы как-нибудь в ближайших эфирах мы бы поговорили о каком-нибудь хорошем фильме о любви. Спасибо, Наталья. Ну вот, я поставил, позволил себе поставить Наташе на поздравление, последнее заключительное с нашим днем рождения, потому что хочу сказать, что в дни наших прямых эфиров по вторникам и четвергам с 19 до 21.00 у нас работает автоответчик. Вы можете называть темы, о которых хотели бы поговорить, и мы будем стараться помогать вам услышать какие-то разговоры на эти темы. Не Не забывайте об этом. То же самое можно делать на нашем форуме в интернете. А вот по поводу фильма о любви, Наташ. Вы знаете, есть такой итальянский режиссер, которого я очень люблю, Джузеппе Торнаторе, лауреат Оскара, между прочим. Он поставил фильм о любви, в котором я, там, честно говоря, отчасти, конечно, не без ужаса, узнал самого себя. И это самый необычный фильм о любви, который я знаю. Джузеппе Торнаторе, в русском переводе фильм называется «Лучшее предложение». «Лучшее предложение» 2013 года. Давайте вы попробуете посмотреть этот фильм в выходные, а мы, как студенты, а мы его обсудим в ближайший вторник. Спасибо всем большое, спокойной ночи.